нежное, бархатистое. Узкие бедра Брианы слегка приподнимутся, стройная спина изогнется, а когда он войдет в нее, она вскрикнет. Аккуратно закругленные ногти вопьются ему в спину, он оседлает ее, как лошадку, и поскачет, скорее, скорее, пока не... «Доброе утро!» «Господи!» Грей очнулся, с трудом перевел дух и облизал пересохшие губы. «Ладно, эротическим фантазиям он будет предаваться потом, а сейчас надо вернуться к реальности». «Что это за человек идет сюда?» Незнакомец был темноволос и удивительно хорош собой. Одет просто, но добротно, как одеваются фермеры. С виду лет 30. Грей, может быть, впервые увидел довольно редкий тип черноволосого ирландца с кобальтовыми глазами. Эти глаза смотрели на него вполне дружелюбно, но с легкой насмешкой. Пес Брианы радостно прыгал вокруг незнакомца, а, узнав Грея, ринулся к нему. «Любопытное местечко, не правда ли?» — певучий, как говорят на западе Ирландии, произнес незнакомец. «Да, я никак не ожидал увидеть тут такое». Грей погладил кона по голове и вышел в просвет между камнями навстречу незнакомцу. «Ни на одной туристической схеме, которыми я запасся, это не обозначено». «О, да! Это наша местная достопримечательность, но мы не против, чтобы и другие на нее полюбовались. Вы, верно, американец, приехавший к Бри?» Мужчина протянул Грею большую мозолистую руку. «А я Мерфи Малдун». «А, тот самый, чьи коровы потоптали клумбы с розами». Мерфи лукаво прищурился. «Я чувствую, она мне это всю жизнь припоминать будет. Но я же посадил другие. Можно подумать, мои коровы затоптали ее первенца». И он посмотрел на кона, словно ища поддержки. Пес уселся и, похоже, призадумался, что ответить приятелю. «Значит, вы поселились в Блэкторн-коттедже», — продолжал Мерфи. «Да? И вот хожу, вдохновляюсь местными пейзажами, пытаюсь настроиться на работу. Боюсь, я забрел в ваше владение». «Ничего, теперь за это не убивают», — бодро отозвался Мерфи. «Рад слышать». Грей изучающе посмотрел на собеседника. В Мерфи была основательность и в то же время какая-то легкость, бесшабашность. «Я вчера сходил в паб О'Малли», — осторожно произнес Грей. «Пил там пиво с одним парнем. Его зовут Руни». «Вы хотите сказать, что поднесли ему кружечку?» — ухмыльнулся Мерфи. «Целых две», — с улыбкой откликнулся Грей. «Но он их честно заслужил. Пересказал мне деревенские сплетни». «Кое-что из которых, наверное, соответствует действительности». Мерфи достал из кармана сигареты и предложил Грею. Грей покачал головой. Он курил только, когда работал. «Так вот, по-моему, ваше имя тоже упоминалось». «Не сомневаюсь». «Чего нашему Мерфи не хватает?» Грей настолько мастерски передразнил Руни, что Мерфи покатился со смеху. «Так это хорошие жены и здоровых сыновей, которые помогали бы ему обрабатывать землю. Но Мерфи, видите ли, подавай совершенство. Вот он и проводит ночи один в холодной постели». «Кто бы говорил, сам-то Руни почти все ночи проводит в пабе, жалуется всем на жену, якобы из-за нее он стал алкоголиком». «Да, мне он тоже не преминул об этом сообщить», — согласно кивнул Грей, — и произнес фразу, из-за которой он, собственно, и затеял весь разговор. «А еще он сказал, что с той поры, как Роган увел у вас из-под носа Мэгги, вы приударяете за ее младшей сестрой». «За Бри?» — изумился Мерфи. «Да она мне как родная?» Он по-прежнему улыбался, но глаза его смотрели на Грея настороженно. «Вот что вас, оказывается, интересует, мистер Тейн. Можно просто Грей. Да, вы правильно поняли. Ну что ж, тут путь свободен. Но вы это поосторожней. Я свою сестренку в обиду не дам». И, довольный тем, что поставил точки над «и», Мерфи глубоко затянулся сигаретой. «А знаете что? Пойдемте ко мне чай пить». «Спасибо, но лучше в другой раз. У меня сегодня еще много дел». «Что ж, тогда не буду вас задерживать. Кстати, у вас отличные книги». Мерфи сказал это как бы невзначай, и Грей был вдвойне польщен. «Тут неподалеку, в Голуэе, есть книжный магазин. Можете по пути остановиться, если поедете в ту сторону». «Да я как раз туда и собирался». «Передавайте привет Бриане». «Да, и скажите, что у меня кончились булочки». Мерфи ухмыльнулся во весь рот. «Пусть пожалеет бедного паренька». Он свистнул псу, который тут же подскочил к нему, и пошел прочь. Непринужденное изящество, сквозившее в походке, да и во всем виде этого человека, говорило о том, что он ступает по своей собственной земле. Бриана вернулась домой к концу дня, в конец измочаленная и опустошенная. Она еле держалась на ногах и была рада, что Грей не оказалась дома. На кухонном столе лежала записка. Грей черкнул в попыхах пару строк. Звонила Мэгги. У Мерфи кончились булочки. «Странно», — изумилась Бриана. «С каких это пор Мэгги волнует, есть ли у Мерфи булочки?» Она машинально поставила на плиту чайник и хотела было заняться приготовлением курицы, купленной на рынке. Ей посчастливилось купить не инкубаторскую курицу, а выращенную в естественных условиях. Но сил не было совсем. Бриана снова села за стол и положила голову на руки. Мэйв была сегодня не в духе и обрушила на нее поток жалоб и обвинений. Но, с другой стороны, может быть, ей так тягостно, потому что она просто немного отвыкла от ссор с матерью. Ведь последний год Мэйв частенько бывала и в хорошем настроении. Хотя мать и не признавалась в этом, новый дом ей нравился. Да и с Лотти Салливан, вышедшей на пенсию медсестрой, которую определили к ней в компаньонке, Бриана и Мэгги, Мэйв поладила. Но мать ни на минуту не забывала, что всем своим благополучием, каждым куском хлеба она обязана Мэгги, и этого она ей простить не могла. И вот сегодня Мэйв выплеснула всю горечь на младшую дочь. Она придиралась к Бриане на каждом шагу, а у той из-за истории с письмами нервы и так были на пределе. Бриана закрыла глаза. «Лучше не думать о том, что есть, а помечтать. Вот было бы хорошо, если бы мама вновь обрела счастье, стала веселой и беззаботной, как в юности. А сама она смогла бы любить маму искренне, всей душой, а не из чувства долга, задыхаясь от отчаяния. А еще Бриана мечтала о семье, о том, чтобы ее дом огласился смехом и ласковыми голосами, и чтобы так было всегда, а не только, когда у нее появляются постояльцы. Да, если б желания превращались в звонкие монеты, все стали бы богаты, как Кресс. Тяжело вздохнула Бриана, вставая из-за стола. Ничего, она по опыту знает, что лучший способ прогнать усталость и уныние — это заняться делом. Что ж, коли так, то Грей, вернувшись с прогулки, получит на обед вкусную жареную курицу с подливкой, а милый Мерфи — свежие булочки. Глава 4. Бриана быстро приноровилась к привычкам Грея и, соответственно, перестроила свой распорядок дня. Грей любил поесть и редко пропускал обед или ужин. Хотя, как вскоре выяснилось, не соблюдал никакого режима. Просто когда Грей начинал то и дело заглядывать на кухню, она понимала, что он проголодался, и спешила накормить его. Грей ел, нахваливая ее стряпню, и Бриане это льстило. Грей почти целыми днями осматривал окрестности. Иногда он спрашивал, как добраться до определенного места, а порой Бриана сама предлагала ему осмотреть ту или иную достопримечательность. Но в основном он предпочитал обходиться без посторонних советов. Просто брал с собой карту, записную книжку, фотоаппарат и уходил куда-нибудь. В отсутствие постояльца Бриана прибиралась в его комнате. А это всегда дает возможность составить представление о человеке. Бриана обнаружила, что Грейсон Тейн очень заботливо относился к чужим вещам. Например, красивые гостевые полотенца никогда не валялись на полу ванной, а на мебели не оставалось мокрых ободков от забытых бокалов или чашек. Но зато со своими вещами Грей обращался более чем небрежно. Скажем, придя с грязной улицы, он тщательно мыл ботинки, но лишь для того, чтобы не запачкать хозяйский пол. А чистить он их не чистил никогда, хотя ботинки были дорогие, из натуральной кожи. Поэтому Бриана стала чистить их сама. Судя по ярлыкам, одежда Грея была куплена в дорогих магазинах, но он ее не гладил, бросал где попало, а если и вешал в гардероб, то кое-как. Бриана стала стирать его вещи вместе со своими, и ей было приятно развешивать их в солнечный день на веревке, протянутой во дворе. Грей не возил с собой ничего, чтобы напоминало ему о друзьях или родных,